Глава 5. Лика. «Не смей со мной так разговаривать», — шепчет на ухо, как змей. Мурашки распускаются по спине, и хочется от них немедленно избавиться. Они вызывают мерзкие и странные ощущения. Мы дышим часто, синхронно. Руки Яна пахнут табаком. Горько. Да и поза какая-то унизительная. «Пусти. Прошу». В глаза ему посмотреть страшно. «Букет мой не понравился?» А Ян обижен, уязвлен. Ставлю свою стипендию на то, что я первая такая у него. И это он еще не знает, что цветы я подруге отдала. Бандит будет наверняка в ярости. В сети писали, что однажды он сломал парню правую руку за то, что тот посмел ему перечить. Раньше не верила, думала, клевещут. Теперь сомневаюсь. «Отвечай. Для начала отпусти. Секунда, две, три, семь. Его парфюм уже могу разобрать по нотам. Ян отходит, и я медленно разворачиваюсь. Тело окаменело, пока этот зверь прижимал меня к машине. «Зачем ты это делаешь?» Спрашиваю, смотрю на его разукрашенную татуировками шею. Выше физически не могу поднять глаза. «Делаю что?» Вздыхаю. При разговоре с монстром нужно подбирать каждое слово. «Встречаешь, цветы даришь. Меня это пугает». «Значит, ты пугливая?» Борзов изучает меня. Светлым, но тяжелым взглядом давит на шею, ключицу и грудь. Спускается медленно, удушающе грязно. Кончиком языка проводит по нижней губе. Я в метре от него, и мне не сбежать. Пока. Любая бы испугалась. Врезаюсь в его глаза взглядом и тут же отвожу, как на острый гвоздь напоролась. Не любая, Лика. Ногой нащупываю крошки асфальта. Они шкрябают по тонкой подошве старых кед. Двигаюсь в противоположную от Яна сторону. Бесполезно, да? Я уже в его клетке. Незаметно для меня она захлопнулась. Садись в машину. Что? Оглушает. Просьбой? В машину, садись. Повторяет, и ему это действие не нравится от слова совсем. Повторять, то есть. Стыд накрывает до жара в голове. За кого он меня принимает? В животе скапливается пузырь страха и отчаяния. Борзов — бандит. Он руки ломает, а потом волю. Может, еще и жизнь. Сейчас в городе небезопасно. Я подвезу. Усмехаюсь и тут же жалею. Злосчастный смешок вырвался против моей же воли. Яна выскабливает душу взглядом, как хирург. Вынуждена отказаться. Скольжу спиной вдоль машины, не отрывая глаз от хищника. У кого самая быстрая реакция в поимке добычи? Тигр, лев, гепард? Все они несравненно милые в сравнении с Борзовым. Ян испепеляет. Дышу через раз, действую плавно. Любое резкое движение разозлит хищника. И что он сделает? Разорвет на части. Отхожу на метр. Пора поворачиваться спиной и уходить как можно быстрее и дальше. Но я не спешу. Сказать «пока» и показать липовое дружелюбие? «Лика?» Говорит одно лишь имя, но вкладывает в него предупреждение. И я срываюсь на бег. Пробегаю несколько метров, и меня окатывает из лужи проезжающая машина. Джип или вроде того. Гигантская и мощная, как танк. Зараза. Я мокрая насквозь. Расставив руки в стороны, смотрю на быстро удаляющиеся задние габариты. Ни души вокруг. На другой стороне улицы фонарь отбрасывает желтый свет. Вывеска 24 часа, мигнув и прогудев, вырубается. Слышу, как в глубокой луже рядом плещется и переливается грязная вода. С промедлением поворачиваюсь к Яну. Шорох, скрип резиновой подошвы. Пульс бьется дико в висках, в груди, в каждом закоулке тела. Парень стоит неподвижно, убрав руки в карманы джинсов. Лишь когда делаю шаг, достает пачку сигарет и закуривает одну. В тишине улицы и всего города слышу тление табака и бумаги. И опять мерзкие мурашки. Кожу бы содрать, только бы они исчезли. Борзов открывает пассажирскую дверь и молча отдает приказ садиться. Претит каждое мое движение в сторону Яна. Чувствую себя подавленной, проигравшей в безумной опасности. Что ему от меня надо? В кармане нащупываю связку ключей от дома и стискиваю один, острый. Ян каким-то макаром угадывает и, нахмурившись, качает головой. «Не сметь», — рябит в светлых и дьявольских глазах. «На будущее. Не люблю возражения и непослушания». «На будущее?» Бандит не понимает слова «нет», а я не в состоянии ответить «да». Язык во рту растворился от вкуса провала. Мне не сбежать. Сегодня. И еще дважды я не повторяю. Но сегодня же у нас первый учебный день, поэтому садись в машину.